Французские ученые, долгое время изучавшие повадки виноградной улитки, пришли к неожиданному выводу. Улитки – отменные ходоки на марафонские дистанции. Оказывается, за год обыкновенная виноградная улитка проползает около 500 километров. Моллюск-тихоход поразительно упорен и вынослив. Во французском городе Клермон-Ферран состоялся необычный конкурс-выставка, где демонстрировались хищные растения, выращиваемые любителями в разных странах Европы. Главное достоинство рекордсмена – прожорливость. Победителем стало хищное растение, которое за 3 часа съело 52 комара. Лучший прыгун в длину среди животных – черно-пятнистая антилопа. Ее прыжок равен 12 метрам, а в высоту лучше всех прыгает пума на целых 4 метра. А вот талантом тяжелоатлета может похвастаться паукообразная обезьяна. Хвост ее обладает невероятной силой. Паукообразная обезьяна может не только висеть и раскачиваться на своем хвосте, но и, рассердившись, швырять в обидчика тяжелые предметы с помощью хвоста. В Италии состоялся 4-й мировой чемпионат едоков-арбузов. В нем принимали участие 110 мужчин и 17 женщин, прибывших из многих городов Италии и даже из других стран. Были установлены уникальные весы для определения съеденного арбуза. Победителем среди мужчин стал 18-летний студент Пармского колледжа Паоло Магри, который за 1 минуту проглотил 1005 граммов арбуза. Изобретен новый вид бега на длинные дистанции – синхронный марафон. Смысл его в том, что спортсмены бегут всю марафонскую дистанцию парами, синхронно, то есть одновременно выполняя при этом обязательные упражнения, почесывают правой рукой затылок и так далее. «Бег назад – это огромный шаг вперед в легкой атлетике», заявил торжествующий победитель первых соревнований по бегу задом наперед, проведенных по случаю дня 1 апреля Нью-Йоркским клубом любителей бега. В забеге на дистанцию в 1 милю, 1,6 километра, приняли участие 96 спортсменов. Финишную линию с результатом 7 минут 29 секунд первым пересек 29-летний бухгалтер из Нью-Йорка, который тут же объявил, что он установил мировой рекорд в этом виде спорта. Чуть было не закончился грустно-рождественский турнир бильярдистов двух английских деревень. Некий Кристофер Гиффорд, обрадовавшись выигрышу, вытащил из лузы победный шар и по неловкости, вместо того, чтобы поцеловать, проглотил его. Вовремя подоспевшим врачам еле удалось спасти незадачливого победителя. В спортивном зале в городе Ромини, Италия, шел 6-й раунд боксерского поединка в легчайшем весе. Итальянец против пуэрториканца. «Мама Мия!» – внезапно вскричал 25-летний итальянец, получив серию ударов от своего соперника. Возглас был услышан. К рингу бросилась мать боксера. Хотя арбитр и врач считали, что ничего особенного не случилось и бой надо продолжать, мама решительно прекратила бой. В Ирландии состоялся необычный марафонский переход. Участников было двое – 15-летний Роб Келлендер и его кот Патрик. Их завезли за 200 километров от дома. Кот тут же взял нужное направление и вел хозяина к дому днем и ночью, останавливаясь только на несколько минут, чтобы передохнуть и поесть. Соседи устроили марафонцам шумную встречу.